инфикованного, и прося о немедленной присылке Фирмана на проезд в Константинополь. Принцесса и это письмо вручила князю Радзивиллу для препровождения по назначению. Радзивилл теперь прямо отказался исполнить ее желание, и между ними произошла открытая ссора. Неудача последних двух месяцев, особенно же заключение Кучука и Наджистского мира и охлаждение нового короля Франции к польскому делу, сильно поколебали неугомонного пани Каханку и навели уныние на польско-французскую колонию в Рагузе. Ввиду суровой действительности приходилось покинуть обольстительные блестящие мечты. Недостаток денег, секвестр литовских маятностей, обнаруженные в Австрии посредством перлюстрации политические замыслы Радзивилла, появившиеся по этому случаю в газетах статьи, все это чрезвычайно обескуражило пани Каханку. Теперь он уже помышлял о промене своих литовско-польских имений на германские, чтобы, покинув отечество, сделаться князем Римской империи не по одному титулу, которым Радзивиллы пользовались уже более двух веков, но и по владетельным правам. Германский император Карл V еще в 1547 году возвел Радзивиллов в княжеское Римской империи достоинство с титулом герцога Алыкского для старшего вроде, которым в описываемую эпоху пользовался князь Карл. Радзивиллы первые из невладетельных фамилий получили княжеское достоинство Римской империи, если не считать Чарторийских. Получили княжеское Римской империи достоинство в 1433 году, имевших это достоинство по праву происхождения от Гедемина. Во время пребывания князя Карла Радзивилла в Рагузе, младший брат его, князь Иероним, сватался к родственнице князя Лимбурга, принцессе Гогенлое Бартенштейн, причем предполагался промен лимбургских и бартенштейнских владений на маятности Радзивиллов в Литве. Ни брак, ни промен не состоялись. Приезжавшие в Рагузу из Парижа гости также советовали ему бросить несбыточные замыслы и поселиться в Германии. Бросая политическую интригу, он должен был бросить и созданную этой интригой наследницу Всероссийского престола. Поэтому пани Каханку и отказал ей решительно в отправке нового письма к султану, не делая, однако, еще совершенного с ней разрыва. Принцесса была больна. Ее кипучая деятельность, ее неумеренность в чувственных наслаждениях, огорчения, неудачи — все это расстроило до крайности небогатое ее здоровье. Еще в Венеции открылись у нее несомненные признаки чахотки. Морское путешествие в Рагузу еще более расстроило ее здоровье. Она бодрилась, шутила над болезнью, но болезнь брала свое. Она пришла в отчаяние и несколько дней провела в постели, упрекая Радзивилла и жалуясь на него окружающим. Пани Каханку, чтобы утешить больную, дал ей слово послать письмо к султану. Но, отправив его, по-прежнему известил своего поверенного, чтобы он присланный пакет оставил у себя. Таким образом, ни султан, ни министры порты не получили посланий, адресованных к ним искательницей русской короны. Несогласие Радзивилла с принцессой увеличивалось с каждым днем. Немало содействовали тому распространявшиеся слухи о любовных связях мнимой великой княжны. Французские офицеры, бывшие в Рагузе, получили о ней из Парижа невыгодные известия. Там уже считали ее искательницей приключений. Несмотря на то, Радзивилл и находившиеся в его свите еще оказывали принцессе глубокое почтение, относясь к ней как к дочери императрицы. К этому, по всей вероятности, времени относится посещение Рагузы русским майором, который, как мы уже видели, сообщил графу Алексею Орлову, что находившиеся там французы и поляки считали самозванку за великую княжну, предлагали ему представиться ей, и что, когда он стал называть ее «обманщицей», то должен был поскорее оставить Рагузу, дабы избегнуть самых неприятных последствий. Принцесса не унывала. В письме от 21 сентября она сильно жаловалась князю Лимбургу на резкое обращение с ней Радзивилла, но уверяла своего жениха, что успех ее предприятия не подлежит сомнению, что Порто держит ее сторону, что успехи партии